5 собраны во имя мое, а где тысячи собраны? Какая же мощная духовная сила вырывается из этих уст и сердец, объединенных не только общей верой и общей молитвой, но и общим пространством. Нам нужно это место, где сотни и тысячи людей могут вместе обратить свой взор к Богу и вместе с этим взором обратить молитву. Храм – это то место, где аккумулируется духовная сила народа, где этой духовной силой народ питается, и где через эту духовную силу утверждается и укрепляется религиозная, то есть реальная связь человека с Богом. Телезрительница из Пермской области просит не называть своего имени. Пишет: «Моя дочь год назад вышла замуж, но ее семейная жизнь не сложилась. Недавно муж оставил ее, в последнее время и стали говорить, что ее сглазили, что на ней порча. Скажите, неужели возможно через колдовство повлиять на жизнь человека, на его здоровье? И может ли подействовать на человека чье-либо проклятие?» Но из Евангелия мы знаем, что были, а значит и есть, люди, подверженные влиянием темной силы, так называемые бесноватые люди. У дьявола есть возможность воздействовать на сознание человека, на его волю, на его чувства, и через волю и чувства человека определять его жизненный путь. Но вот возникает вопрос, является ли эта власть дьявола неограниченной? Но представьте себе, что если бы так оно и было, то все бы мы были бесноватыми. Но совершенно очевидно, что власть эта не безгранична. Но представьте себе, если бы дьявол имел эту ничем не ограниченную власть над людьми. Уж как мы все были бы закабалены его темной силой. Нет у него такой неограниченной власти над людьми. Господь иногда попускает действие темной силы, непосредственное в отношении людей. Но Господь способен и защитить. Вера, церковная жизнь, таинство церкви, особенно причастие святых Христовых тайн, укрепляет человека и помогает человеку противостоять и темной силе. И хотел бы вот от чего еще предостеречь. Иногда у нас, особенно в простом народе, очень любят развивать эту тему колдовства, темной силы, списывая на темную силу и свои собственные слабости и свои собственные грехи. Дьявол силен, но у человека есть возможность ему сопротивляться, опираясь на силу благодати Божией. Поэтому, может, не следует всегда и во всех случаях и свои собственные грехи и ошибки списывать на действия темной силы. Я получаю очень много писем, в которых благодарные телезрители пишут о своих духовных пастырях, о священниках, с которыми они общаются, об их духовных отцах, о настоятелях их приходов. И нередко это очень добрые, хорошие письма. Нас даже просят кого-то поздравить из батюшек, передать кому-то привет и так далее. Такие письма согревают душу, и радуешься тому, как гармонично, разумно, по-доброму строятся отношения между священником и его паствой. И невольно задаешь себе вопрос, насколько же важна личность священника в деле человеческого спасения. Но среди ваших писем есть и иные, которые печалят. Возник даже такой вопрос, стоит ли зачитывать эти письма, нужно ли вносить некую путаницу в сознание людей, мешать им, что ли, в их духовной жизни. Но поскольку письма такие поступают, решил все-таки ответить. Нельзя ведь на что-то отвечать, на что-то не отвечать. Физически на все нельзя ответить, но, как я неоднократно говорил в наших передачах, мы стараемся обобщить вопросы, отвечать иногда не на какой-то один конкретный вопрос, но на совокупность вопросов, которая получила наиболее яркое выражение и наиболее точную формулировку в том или ином письме. Итак, тяжелые письма. Студент Алексей из города Саратова. Некоторые священнослужители своим поведением порочат святое Христово учение. Часто видишь, как батюшка после службы выходит из церкви, садится на новенькую машину и уезжает. Вот и бытует среди людей мнение, что священнослужители пришли в церковь, чтобы карман себе набить. Поднимите, пожалуйста, эту тему в своей программе и скажите, боретесь ли вы с такими священниками и как? Письмо от телезрительницы из Челябинской области. «Не прошло ни одного великого праздника у нас в приходе, чтобы наш батюшка не был пьян». Письмо из города Самары. «Уважаемый пастырь, как и большинство наших сограждан, я продукт атеизма. Однако с возрастом стал приобщаться к православной вере и все-таки пришел в храм. Я побывал во многих монастырях и храмах, но вот что меня смущает. Я на исповеди каялся, так как осуждать кого-либо большой грех. Некоторые священники одной рукой исповедуют, а другой деньги в карман кладут. Придет человек в первый раз в церковь, попадет к такому батюшке, останется ли он в церкви? Аналогичное письмо пришло к нам и из Комсомольска на Амуре, и автор пишет о том, что в его храме, перед тем, как крестить ребенка, родители или восприемники должны целый месяц ходить на какие-то курсы, причем за эти посещения платить деньги. И завершается письмо вот какими тяжелыми словами. Многие люди отказываются от крещения в православной церкви и идут к сектантам. Вот подобные письма, как я уже сказал, поступают, и людей многое волнует. Волнует, например, реально ли, действенно ли таинства, которые совершаются недостойными священнослужителями, которые не соответствуют по своим моральным качествам тем высоким требованиям, которые предъявляются к священнику как к совершителю таинств. Некоторые говорят о том, что, может быть, им стоит сменить приход, а в других письмах находим печальную констатацию того факта, что другого-то прихода поблизости нет. Куда идти? Действительно, к сектантам или куда? Или вообще никуда не ходить? Тяжелые письма, но вопрос это из жизни, и от них никуда не уйдешь. И считаю, что говорить об этом нужно открыто, прямо, помогая и верующим, которые теряют веру, соприкасаясь с недостойным священником, и помогая священнослужителям. Для того, чтобы понять, сколь велика ответственность священника за души других людей, нужно помнить следующее. Священник не только учит правде, не только совершает таинство, передавая благодать Святаго Духа другим людям, но он является чаще всего и олицетворением церкви и веры. И происходит это смещение личностного и общего, конкретного лица и вероучительных, и нравственных принципов. Происходит это смещение совершенно непроизвольно. Человек, взирая на священника, в нем как бы видит внешнее видимое выражение всего христианства, церкви. Я помню удивленный возглас одного маленького мальчика, который стоял в церкви и, увидев священника, стал дергать маму за руку и спрашивать: «Мама, мама, это Бог?» Детское, непринужденное, непосредственное восприятие. В его сознании происходит ассоциация видимого образа человека, который появляется в храме с тем, что его в храме окружает, с тем, что он слышит, чувствует, видит. И происходит это по-разному, в соответствии с возрастом, образованием человека, но практически в сознании каждого верующего так или иначе. Поэтому колоссальная ответственность священника. Нравственные, духовные, интеллектуальные качества священника могут либо способствовать принятию христианской веры, либо наоборот, становиться преградой между Богом и человеком. Вот почему в истории, и таких случаев было много, нередко самые уважаемые люди долго отказывались от предложений принять священный сан священника, тем более епископа. Достаточно вспомнить великого Григория, Григория Богослова, выдающегося богослова христианской эпохи, который долго не дерзал принять сан епископа, отказывался от этого, боясь, что он не вполне соответствует высоте сего служения. Ни одно служение, ни одна работа, ни одна профессия, ни одна идея, ни одно учение, как бы возвышено оно ни было, не является автоматически неким страхованием от человеческого греха и порока, в том числе и христианское вероучение. Оно становится преградой для греха и человеческого порока только в том случае, если человек, принимая это учение своим сознанием, разумом, осуществляет его через свою волю в конкретных проявлениях вовне, в своих конкретных поступках. Вот тогда это учение становится некой страховкой от зла, некой преградой для греха. Для того, чтобы это стало ясно, приведу такой пример. Сама по себе медицина замечательна, но разве всегда врач соответствует высокому предназначению врача? И мы знаем, как много врачей, плохих, негодных, ненужных, но тем не менее, ведь столкнувшись с плохим врачом, мы не откажемся от того, чтобы пойти в аптеку и купить пенициллин. Нет, мы пойдем, купим и будем принимать. Хотя прописал нам его негодный врач, человек безнравственный, может быть, даже преступный. Ну, а если взять область искусства, еще Пушкин в «Моцарте и Сальере», помните его замечательные слова о совместимости гения и злодейства, о Буонаротти, или это вымысел толпы и не был убийцей создателя Ватикана, спрашивает Пушкин, и не может ответить на этот вопрос. Но история отвечает, да, гений даже и злодейство совместимы. Совместимы во самые высокие и возвышенные идеи с человеческой слабостью. Это часть человеческой жизни. А церковь, будучи по внутренней своей сущности богочеловеческим организмом, имея богочеловеческую природу, имея святость божественную внутри себя, вовне, соприкасаясь с этим миром, являет себя как человеческая община, и в этой общине присутствуют люди с их слабостями и пороками, равно как и с их святостью и с их силой. Поэтому, встречаясь с плохим священником, помните, он не должен стать преградой между вами и Богом. Как плохой человек в белом халате не может отвратить вас от благих последствий медицинского лечения. Как плохой художник, ведущий плохой образ жизни, не может помрачить вас радость принятия прекрасного в свою душу через художественные произведения. В глубокой древности, в третьем, начале IV века, был спор, который потом был осужден церковью. Вели этот спор последователи одного известного церковного деятеля по имени Донат. Последователей назвали донатистами. Они утверждали, что таинства не совершаются тогда, когда их совершает нравственно недостойный священнослужитель. И это было осуждено церковью. Таинства совершаются даже тогда, когда их совершает очень плохой по жизни священник. Вы, принимая таинство из рук такого священника, принимаете Божью благодать, а вот он наказывается. Наказывается страшно. И давайте вспомним в заключении нашей передачи удивительные слова Спасителя. Если кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы, чтобы был повешен ему на шею мельничный жернов и чтобы потонул в пучине морской. Поэтому, видя священника в нетрезвом виде, забирающего какие-то деньги во время исповеди, ведущего не тот образ жизни, поймите одно, что этот человек погибает. Но погибая, он вас не должен увлечь с собой в пучину погибели. И потому, принимая из его рук смиренно таинство, сделайте все, чтобы помочь ему. Обратитесь к нему со словом призыва, обратитесь к его епископу, обратитесь к другим людям, которые вас окружают, чтобы они остановили этого батюшку, находящегося на пути погибели. Но сами не погибайте вместе с ним через осуждение, через злорадство, через отказ от Бога и веры. На этом мы... Телезритель из города Харькова пишет: «Не могу назвать себя глубоко верующим человеком, но жить всегда стараюсь, не нарушая заповедей Божьих, не преступая никаких моральных законов. Однако вот какая проблема меня беспокоит. Я женат во второй раз. От первого брака у меня есть сын. От второго недавно родилась дочка. Я, конечно, помогаю, чем могу, своей первой семье, но вся любовь, вся душа принадлежит моей новой семье. В последнее время меня очень мучает один вопрос: очень ли я согрешаю, не испытывая особых чувств к своему старшему сыну? Ведь я продолжаю о нем заботиться. Я думаю, что особого греха в том, что вы чувствуете, нет. Если вы заботитесь о своем сыне, если вы о нем молитесь, то, наверное, вы выполняете свой долг. И с человеческой точки зрения никто вас упрекнуть ни в чем не может. Но я хотел бы на эту ситуацию, о которой вы пишете, посмотреть несколько с иной стороны. Вы можете совершенно безупречно вести себя по отношению к своей первой семье. Но сам факт существования той первой семьи, вашего сына, вашей супруги, что это означает для вас сегодня? Это совсем забытая история, перелистнутая страница. Вы сами пишете, что вы вспоминаете, помните. Человек так устроен, что он не может забыть опыта, любви, семейной жизни, которую он пережил, даже если этот опыт оказался неудачным. Давайте представим себе ситуацию, при которой вы были бы лишены этого опыта. Вы живете в той семье, в которой вы сейчас живете. И не было той предыдущей страницы. Насколько было бы мирно и спокойнее вам, вашим близким, насколько полнее была бы жизнь. Вот почему церковь и призывает хранить святость брака. Совершенно очевидно, что существуют причины для разводов. И некоторые из этих причин ясно обозначены даже в Священном Писании. Может возникнуть ситуация, при которой брак распадается сам по себе. Его невозможно больше соединить. Есть такие причины и есть такие условия. Еще раз скажу, даже выраженные и сформулированные в Священном Писании. Но всякий развод есть в каком-то смысле грех. Этот грех может быть искуплен и прощен через создание новой семьи, через воспитание детей. Но ведь грех наносит ущерб целостности человеческой личности. Грех есть нарушение Божьего закона, исполняя который человек и обретает счастье, полноту жизни, духовное и даже физическое здоровье. Знакомясь с основами восточной медицины, теоретически, просто читая об этом книги, я обратил внимание на одну поразительную деталь. Эта медицина утверждает, что распутство, невоздержанность ослабляет энергетическую основу человеческого организма. Человек теряет энергию, значит, сокращает годы своей жизни, значит, приближает болезнь, значит, идет навстречу смерти. И когда мы встречаем в Священном Писании удивительные слова о том, что грех есть смерть, через грех пришла в мир смерть, то нужно это понимать не только в смысле духовной жизни, хотя, конечно, в первую очередь в смысле духовной жизни. Речь идет о духовной смерти, но не только о духовной смерти. Грех разрушает и физическую природу человека, ослабляет энергию человеческой плоти, приводит к болезни, а значит, приближает смерть. Не может быть человек счастлив, если он согрешает. И то, что произошло в вашей жизни, навсегда оставило рубец на вашем сердце. Духовный рубец, на вашей памяти. Вот почему и призывает церковь жить в святости брака, в чистоте любви. Дорожить всем этим, не разрушать это. Потому что это разрушение не безразлично для духовного и физического здоровья людей. Не безразлично для полноты человеческой жизни, для человеческого счастья. Не может быть счастья, если есть грех. Не может быть счастья, если есть грех. Если реклама или какие-то передачи по телевидению, какие-то фильмы толкают вас на грех, для того, чтобы обрести счастье, то это обман, ложь, заблуждение, дьявольское искушение. Не будет там никакого счастья. Там катастрофа. Там некий эрзац, там удовольствие, которое мимолетно проходит и заканчивается. Поэтому хранить нужно любовь, семейный очаг, даже ограничивая самого себя в чем-то, воспитывая, удерживая, мобилизуя. Но если происходит то, что произошло в вашей семье, у многих такое происходит, такова человеческая жизнь. Нужно делать то, что вы делаете. Нужно помогать, нужно помнить, нужно молиться о той семье и, конечно, о своей семье. Просить Господа простить свой грех. И самое главное, чтобы ваш грех или ее грех не послужил к тому, чтобы дети ваши встали на путь греха. Поэтому поступайте так, как вы поступаете. Молитесь и просите Господа о помощи. Не нужно терзать себя чем-то искусственно. По мере того, как благодать Божия будет укрепляться в вашем сердце, вы будете преодолевать и последствия того, что произошло в вашей жизни. Студент Алексей из Москвы спрашивает: «Я слышал, что подавать милостыню нищим – богоугодное дело. Расскажите, когда это появилось?» И что связано с этим обычаем? Ну, подают, наверное, милостыню столько, сколько существует мир, потому что в мире всегда были богатые и бедные. Милостыня – это проявление доброты человека. Это некая школа благочестия и самовоспитания. Нам не всегда просто взять у самих себя и дать другому, просто так, ни за что. И Священное Писание подчеркивает важность милосердия. Просящему тебя дай. Не всегда столько, сколько он просит, но дай. Эта отдача от самого себя другому важна и для того, кто просит. Может быть, это единственное средство для его существования материального. Может быть, это единственная возможность для него почувствовать теплоту человеческой души, если он совсем одинок. Но это важно также и для того, кто дает. Потому что, отдавая от себя, мы наступаем на горло своему собственному эгоизму. Мы как бы перестраиваем в нужном направлении всю систему жизненной ориентации человека. От самого себя, от своей самости, самодостаточности к другому человеку. И если милосердие становится навыком человека, то такой жизненным навыком, такой человек никогда не обидит другого. Милостыня и злодейство действительно несовместимы. Но вот есть и такой вопрос из города Калуги. Некто Андрей Михайлович нас спрашивает. Так много нищих сейчас развелось. Говорят, что некоторые зарабатывают приличные деньги. Я с недавних пор перестал подавать милостыню. Наверное, я не прав. Пожалуйста, развейте мои сомнения. Вот удивительно, в свете всего того, что я только что сказал о милостыне, может быть, прозвучат иные слова. Эти слова не мною придуманы. Эти слова относятся к древней христианской литературе, к мужам апостольским, к тем, кто вслед за апостолами принял на себя ответственность проповедовать христианство. В их творениях мы находим такие слова. «Пусть запотеет милостыня в твоих руках». «Просящему тебя дай, пусть запотеет милостыня в твоих руках». Что значит «запотеет»? Не давай скоро, не давай сразу, не давай моментально. Немного подумай о том, к чему может привести эта милостыня. С одной стороны, будь всегда готов морально дать. Если у тебя потеет в руках милостыня от того, что тебе жадно, не оправдывай свой поступок этим текстом. Отдай сразу. Если ты чувствуешь жадность, если ты чувствуешь неготовность расстаться с этой копейкой, не оправдывай себя тем, что ты кому-то этим повредишь. Отдавай сразу. Но если у тебя есть полная готовность помочь человеку, и даже есть некоторое желание это сделать, но ты не уверен в том, что эта помощь ему поможет, вот здесь нужно подумать, задержаться и задать себе вопрос, а что будет в результате того, если я дам этому человеку милостыню? Не подтолкну ли я его дальше по тому скользкому и опасному преступному пути, на который он встал, допустим, обманывая людей? Говоря, что он афганец, никогда не будучи в Афганистане. Говоря, что он, не знаю, какой-нибудь беженец из Таджикистана, никогда не будучи в Таджикистане, а просто обманывая таких же людей, москвичей, санкт-петербуржцев, жителей других городов, как и он сам. Итак, не надо никогда жалеть дать милостыню. Если есть такое чувство, воспитывайте себя в этой добродетели. Давайте, даже пускай какая-то милостыня попадет в руки проходимца. Это важно для вас. Но если у вас есть готовность дать от сердца, подумайте. И не каждому, может быть, следует отдавать часть самого себя. «Не мечите бисер свой перед свиньями», говорит Господь, «дабы они, поправ его, не обернулись к вам и не растерзали вас». На этом... Доброе утро, дорогие телезрители! Я хотел бы поздравить вас всех сердечно с наступившим 1999 годом. Годом, который отделяет нас от великого юбилея. 2000 лет пришествия в мир Христа Спасителя. Окончание 20 века. Начало нового века и нового тысячелетия. И вот это удивительное событие пришлось именно на наше поколение. Мы будем не только с вами участниками этого события, мы будем и теми, многие из нас, кто переступит эту черту, отделяющую век и тысячелетие, и будет жить в грядущем веке. Христиане воспринимают 2000 лет со дня пришествия в мир Христа Спасителя как событие огромного значения. И в самом деле, как много сейчас проблем не только в жизни нашего общества, не только в нашей с вами личной, семейной жизни, какое колоссальное количество проблем сегодня у всего человеческого рода, у всей человеческой цивилизации. Некоторые говорят о кризисе цивилизации, о неком тупике исторического развития. Так может быть, переживание 2000-летнего юбилея поможет многим из нас осознать что-то очень важное, опираясь на что, может быть, сможем преодолеть трудности, тупики, конфликты и заблуждения нашей современной жизни. К любому важному событию люди как бы готовятся загодя. Так бывает в нашей обычной, повседневной жизни. Наверное, тоже следует сказать и о приближающемся 2000-летии. По крайней мере, у нас с вами год. И в течение этого года нужно подготовиться не к празднованию, а к самому событию, чтобы его переживания действительно благотворно повлияли на нас. Мы хотим посвятить этот год также подготовке к 2000-летию пришествия в мир Христа Спасителя. И с сегодняшнего дня мы начинаем новый цикл передач. Откровенно скажу, что подвигнули нас на это деяние ваши письма и ваши просьбы. После того, как в свет вышли видеозаписи первого цикла тематических бесед, которые мы проводили 2,5 года тому назад, закончили проводить. Это было в период с 94 по 96 год. Так вот, когда вышли в свет эти видеокассеты, и многие их приобрели, то мы получили письма и просьбы и предложения продолжить тот первоначальный, первый тематический цикл. Я напомню о том, что мы закончили повествование событием Вознесения. И вот некоторые из вас просят продолжить этот рассказ. Но есть и другие письма. Их тоже много. Люди с пониманием и с удовольствием относятся к возможности вот этого нашего диалога в эфире. Я неоднократно говорил вам с большим удовольствием, что мы получаем огромное количество писем. Это действительно так. И нас радуют эти письма. Через письма, через телевизионные передачи, через некоторые мои письменные ответы мы поддерживаем реальный диалог с телезрителями, который, я думаю, взаимно нас обогащает. Вот размышляя о том, как нам построить передачи этого предюбилейного 1999 года, мы и попытались как бы соединить воедино две ваших просьбы, два ваших предложения. С одной стороны, продолжить тематический цикл бесед, а с другой стороны, сохранить также и возможность телевизионного диалога. Итак, мы в этом году начинаем новый цикл. Несколько позже я вам расскажу о том, что мы предполагаем обсудить с вами в течение этого года. Но одновременно мы будем также беседовать. По прошествии нескольких передач у вас могут возникать вопросы, вы можете нам эти вопросы направлять, и, отвечая на ваши вопросы, мы будем как бы помогать усвоению пройденного материала. Но это совсем не означает, что в ваших письмах должны содержаться вопросы, только относящиеся к темам, затрагиваемым в наших передачах. каждый из вас сталкивается с теми или иными проблемами, с теми или иными скорбями, с радостями, разочарованиями, надеждами. Так устроен человек. И когда вы нам пишете обо всем этом, то для нас это важно. И, думаю, важно для самих передач, потому что через переписку мы включаем в эти передачи голос эпохи, голос человека, живущего перед лицом Божиим и стремящегося понять, что означает быть верующим христианином. Ну, а сегодня кратко напомню вам содержание того первоначального цикла, который условно можно было бы обозначить так: Бог и человек, история спасения, Ветхий и Новый Завет. Да, действительно, мы говорили о самых важных религиозных истинах, о Боге, о человеке, о религии, как о реальной связи между Богом и человеком. Мы говорили об источниках божественного откровения, того самого откровения, которое содержит в себе необходимую для человека информацию о Боге. Мы говорили о том, что весь мир является книгой откровения, рассматривая удивительно разумное мироздание, человек может и должен приходить к идее Бога. Мы говорили также о том, что помимо этого естественного откровения, Бог дал нам откровение сверхъестественное через пророков ветхозаветных и, наконец, через своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. И в этом откровении содержится все необходимое для того, чтобы человек, зная о Боге и зная о том, как он должен вести себя перед лицом Божиим, правильно выстраивал эти отношения. Но затем мы коснулись Библии. Я рассказывал вам о том, как нужно относиться к библейскому тексту, как нужно понимать Библию, что многие проблемы, которые возникали в прошлом, особенно в 18 и в 19 столетии, связанные с Библией, проблемы, которые многих тогда оттолкнули и отвратили от церкви, в настоящий момент перестали быть проблемами. Но в самом деле, развитие естественно-научных знаний привело человечество к ясному пониманию того, что космогония, то есть теория происхождения мира, научная теория, отличается от того, что написано в Библии. И многие на этом основании сделали очень простое заключение, простое и неверное заключение. Библия, мол, ошибается, она говорит не то. А раз она говорит не то, какое же это божественное откровение? Значит, никакого откровения нету, а нету откровения, нет и Бога. Библия является книгой религиозной, то есть дающей сведения о знаниях религиозных, то есть о том, как человек должен жить, как он должен строить свои отношения с Богом, с окружающими его людьми, с окружающим его миром. Вот из книги, этой великой книги божественного откровения, из Библии, мы узнаем также об истории человеческого рода. Это особая история. Она именуется священной историей. В отличие от других книг исторических, которые просто повествуют о жизни человеческого рода, Библия особым образом повествует о жизни людей. Она рассматривает эту жизнь в религиозной перспективе, с точки зрения отношений человека, личности, общества человеческого, человеческой цивилизации с Богом, источником жизни, Творцом. В Библии повествуется о том, как грех вошел в природу человека, в жизнь человеческого общества. Но там же мы находим замечательные свидетельства о том, как люди пытались сопротивляться этому греху. Сопротивляться. А сил-то не хватало. И грех распространялся и поглощал человеческие народы, людей, все дальше и дальше отдаляя их от Бога. Но Бог по любви своей не отворачивается от людей. Он протягивает им руку помощи и спасения. Он посылает в мир своего Сына, Единородного Сына. Мы говорили о том, что учение, христианское учение о Боге очень непростое. Оно настолько сложное, что сама эта сложность свидетельствует о неких внеземных источниках этой идеи. Ну, в самом деле, ведь человек может придумать, изобрести, ну, только то, что он сам понимает, что он знает, что он может объяснить самому себе. А если человек не может нечто самому себе объяснить, как же он может это выдумать? Вот учение о Боге такое, что изобрести его человек сам по себе не мог, потому что сердцевина, сущность этого учения никак не проистекает из опыта жизни людей в этом обычном физическом пространстве. Что же это за таинственное учение? Это учение о Святой Троице. Бог единый по существу, единый Бог, но в трех лицах. Что такое в трех лицах? В трех личностях. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Эти три лица есть выражение одной сущности, одна сущность единого Бога. Но три лица, имеющие некое взаимодействие друг с другом. Бог Отец всегда рождает Сына, и Бог Отец всегда излучает, испускает Святого Духа. И Святой Дух действует в человеческой истории. И в какой-то момент истории силой Святаго Духа происходит воплощение Сына Божьего. Сын Божий становится Сыном Человеческим, рождается в Вифлееме Господь наш Иисус Христос. И как Бог, и как человек, соединяя божественную силу с человеческой волей, Он совершает дело спасения. Он побеждает грех. И победив грех, Он связывает все человечество, способное принять Его и поверить Ему этой победы. Итак, через рождение, жизнь, учение, страдание, смерть и воскресение Господа Иисуса Христа происходит победа Бога и людей над грехом, и открывается новая перспектива, перспектива жизни людей в общении с Богом. Мы подробно рассказывали вам о истории Спасителя, о том, чему Он учил, мы говорили о том, что Он делал, мы коснулись наиболее важных и интересных моментов Его жизни земной. Повествование истории Вознесения, таинственный акт восшествия Христа, прославленного через воскресение, в славу Отца Своего. Акт Вознесения есть последняя страница евангельской истории. На этом мы прощаемся с вами. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем нашу передачу. Мы продолжаем рассказ о жизни древней, первенствующей христианской общины, о жизни апостольской общины, о первых годах существования христианской церкви. Мы ведем наш рассказ из Иерусалима, со святых мест. Как бы вместе с апостолами мы посещаем эти места, потому что уже для них многое из того, что сегодня мы называем святыми местами, было местами особых священных воспоминаний. В самом деле, как же быть в Иерусалиме и не прикоснуться к этим святыням? Ну а взирая на эти святые места и показывая их вам, мы, конечно, рассказываем о евангельской истории. Две истории как бы пересекаются. История апостольская и история Христа Спасителя, история евангельская. Я думаю, что это пересечение не мешает вам понять то, что нам хотелось бы вам сказать. А хотелось бы сказать вот о чем. Что жизнь апостолов, жизнь христианской первенствующей общины так тесно вплетена в евангельскую историю, что является ее органической, неразрывной частью, ее естественным продолжением. Мне бы очень хотелось, чтобы вы на это обратили внимание. Нет разрыва. Жизнь Христа и жизнь апостолов. Позже мы будем говорить о принципиальной важности этой неразрывности, этой соединенности, этого органического единства. Ну, а сейчас мы снова отправимся в Иерусалим. Мы посетим то место, с которого вели последнюю передачу. Храм Воскресения. Храм, где находится самая значительная и великая святыня христианского мира. Храм гроба Господня.